Им за слушание какой-нибудь грумоландский страх привиделся. Заприте двери, их надо поучить. Братаны в дверь стучат и в стену колотятся, их только поужни пустили в избу. Они рассказывают: мы обувь шьем, сзади кто-то дышит, пышет, оглянулись медведище, белый снар заподымался, зубами скалит, глаза как свечки светят. Староста говорит: это Громонд вас на ум наводит. Сам Громонд, батюшка, в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтоб люди порознь жили. Вы устав нарушили. Громонд вас за это постращал. Общая казна. Был дружинник. Весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: стану откладывать на черный день, а то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо. Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным. Бывало, когда он все отдавал, так и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют. Однажды не пошел на ловы, с меня запасу хватит, захворал. И бывало, как он не может, двое при нем останутся, знают его простертую руку, а теперь никто не остался. Он в эти дни одумался, опомнился: нет, лучше с людьми, люди в старости меня не оставят. Скоро товарищи вернулись, они беспокоились о нем. Мы твое добро помним. И опять он стал весел и спокоен. Поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет. Болезнь. Опять был на Громонте. Одного дружинника как раз в деловые часы начала хватать болезнь. Скука, немогота, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе: меня хочет одолеть цинга. Я и не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив. Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело, лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился. Дружинник всякий день и час сопротивлялся немощи, доброю мыслью побеждал печаль и победил цингу. Болезнь оставила его. Из рукописи сия книга «Знание» Ивана Дмитриева. Весною и летом наибольшую непогоду в Белом море разводит ветер полуношник. Из океана ударит в горловину, что в трубу, вырвися, катит взводень серединою Белого моря в запад. Сей ветер можно предусмотреть по внезапной иногда смене теплого воздуха на холодный. Но ежели в море потеплеет, жди ветра с лета. Когда в ведрие явится в морских далях бус или туск, жди северных ветров.